Глава 26. Какао-деревья отличаются хрупкостью, поэтому мои работники собирали урожай с очень большой осторожностью. Кому-то были выданы острые ножи, кому-то мачете и даже ножницы. «Первым делом срезайте плоды, которые растут на нижних ветвях и стволе, и лишь после этого снимайте урожай с верхних», — инструктировал Пирс, прибывших ему на выручку дополнительных работников. В первые дни я тоже часто посещала плантацию, чтобы посмотреть, как проходит сбор какао-бобов. Срезанные плоды могут храниться не более 5 дней, поэтому их стараются как можно быстрее извлечь. Посему прямо тут же было деление на 2 бригады. Одни срезали, другие обрабатывали плоды, разрубая их толстую, но достаточно хрупкую оболочку острыми мачете. Бобы, окруженные сладкой мякотью, вынимались и складывались в ящики прямо на крупные банановые листья. Пустые оболочки ягод скидывали в мешки. В будущем они послужат прекрасным удобрением для почвы на самой плантации, либо же их измельчат и добавят в корм для скота. За следующий этап, ферментацию, отвечала 3-я группа людей. Это один из самых важных процессов обработки бобов. Именно во время ферментации начинают формироваться вещества, способствующие развитию специфических вкусовых характеристик аромата и цвета какао. Тут мне пришлось вмешаться и попробовать объяснить, и даже первый раз показать, что необходимо сделать. Я сама знала не очень много, но достаточно, чтобы первый блин не вышел комом. Все же процесс ферментации прост, хоть и довольно нуден. Когда-то я, как заядлая сладкоежка, искала информацию на просторах интернета и многое из вычитанного запомнила. Этими знаниями и поделилась с Пирсом. Чтобы начать процесс ферментации, на дно деревянных с щелями ящиков укладываете банановые листья, сверху них – бобы, затем снова листья, после прижимаете их кусками древесины. Дальше природа сделает свое дело. Для того, чтобы не допустить перегрева бобов или неравномерного распространения тепла, их необходимо переворачивать раз в сутки. Тут я не уверена, поэтому воспринимайте как эксперимент. Разделите ящики, пометьте, что вот эти, например, переворачивайте раз в день, эти 2 раза, а те 3. При переворачивании бобы нужно вручную отделять друг от друга, иначе процесс ферментации будет проходить неправильно. Все манипуляции, связанные с ферментированием какао-бобов, будете совершать полные 5 суток. Да, неудобно, даже нудно, но это просто необходимо. Все это я сказала магу до начала сбора. Тогда он выслушал меня очень внимательно, споро записывая в свой блокнот инструкции, чтобы не дергать меня по мелочам. И сейчас он уточнил лишь какие-то мелкие детали, и я, бросив удовлетворенный взгляд на трудящихся людей, отправилась на плантацию кофе, где меня ждала Бонни. У меня была возможность создать какой-то механизированный способ для сборки урожая. Но я не знала даже, как такие механизмы выглядят, поэтому оставался единственный доступный нам вариант – ручной сбор. Но он был и самым лучшим. Сборщики выбирают только те кофейные ягоды, которые полностью созрели, оставляя незрелые на дереве. Я, даже не зная ничего об этом, разумела, насколько это тяжелый труд. Оттого собиралась заплатить работникам сверх нормы. Это будет справедливо. «Как дела, Бонни?» — спросила я, спешиваясь со своей прекрасной лошадки. «Все хорошо, ваше высочество», — улыбнулась девушка, встречавшая меня у первых рядов. Одета она была в рабочий комбинезон с множеством удобных кармашков, где девушка хранила нужные ей вещи, в том числе и блокнот. На ее голове красовалась широкополая светлая соломенная шляпа, а на шею она повязала белый платок, чтобы защитить нежную кожу от палящих лучей местного солнца. «Ты все помнишь, что нужно будет сделать дальше?» «Да, ваше высочество. Необходимо перепроверить собранные ягоды и удалить незрелые. После выложить зрелые на пальмовые листья. Затем ягоды должны лежать под палящим солнцем, и каждые 5-6 часов их следует переворачивать. Весь процесс сушки займет около 5 недель». «Эти сроки условные. Я точно не знаю, как должно быть. Просто по логике вещей, если переворачивать слишком часто, они толком не просушатся. Если редко, боюсь, заплесневеют и испортятся». Вздохнула я, мысленно мечтая об интернете хотя бы на часик, чтобы уточнить эти детали. Но чего нет, того нет. «Ты обязательно описывай каждый этап. Будет пособие для будущих поколений», — улыбнулась ей, подбадривая. «Считай, мы первопроходцы». «Я не подведу, ваше высочество», — выпятила она грудь колесом. «Медальки им придумать, что ли? И приятно, и на долгую память. А что, неплохая идея». Я вынула блокнот и черкнула пару строчек. «Стоит заморочиться». И таким образом одаривать особо отличившихся в разных сферах людей. Моя огненная земля дышала жизнью. Каждый человек был строго на своем месте, занимался тем, что его больше всего радовало. Вот и сейчас я смотрела на сборщиков урожая и видела, что им сложно находиться под палящим солнцем, но они не унывали, улыбались, шутили. Даже обливали друг друга водой из фляжек. И никто им не запрещал мелкие шалости. Это ведь так важно — уметь находить минутку для баловства, и неважно, сколько тебе лет. «Мне пора, Бонни. Если возникнут какие-либо сложности, сможешь найти меня в школе. Скоро сюда придет Саманта и устроит небольшой ливень», — добавила я. «Пусть народ вдоволь напьется воды и промокнет», — хмыкнула я, зная, что подобный дождь нравится всем. Заболеть не боялся никто, у нас была прекрасная лекарка и великолепные целебные укрепляющие настойки. Из Ушуи в нашу лечебницу стремились попасть очень многие, и я такое позволение дала. Вот только ехали не к нам, а посещали больничку в самом городе. Раз в неделю Мелоди каталась в Ушую, чтобы вылечить тех, кому не могла помочь местная традиционная медицина. Ее силы тоже были не безграничны, и в первую очередь она помогала детям и совсем тяжело больным, и чаще всего бесплатно. В школе у детей сегодня был итоговый экзамен по математике, который они сдавали мне. Всего в школе было 5 классов. Первые 2 обязательные, по окончании выдавался документ о том, что человек обучен грамоте и счету. И 3 года дополнительных для тех, кто изъявил свое желание продолжить учебу. Сегодня экзамен у 2 класса. У детей и взрослых в 1 день. Учеников набралось очень много. И их рассадят в нескольких аудиториях и выдадут задачки. Мое присутствие необходимо для добавления веса столь значимому в их жизни событию. Директором школы стала Лейли Свенсон. Просто образчик строгости и любви к детям. Ее уважали и ценили все учащиеся. И даже чуточку побаивались вызвать неудовольствие именно у миссис Свенсон. Она никогда не повышала голос, но ее взгляды и короткие выговоры заставляли краснеть умудренных жизненным опытом работяг и самых заядлых детей-хулиганов. «Ваше высочество!» У порога школы меня встречала сама Лейли и пара учителей. «Все ждут от вас напутственные речи в главном холле». «Хорошо», — легко согласилась я и прошла дальше по коридору, чтобы через мгновение выйти в залу, где уже собралось очень много народу. Яблоку упасть негде было. Увидев меня, ученики и их родители тут же заволновались. Я прошла к специально установленному помосту и замерла, глядя на лица жителей острова. На секунду задержала дыхание. Эти люди дороги мне. Именно с ними я когда-то начинала менять эту землю. Именно благодаря их поддержке у меня получилось очень многое. «Дорогие мои», — обратилась я к ним. «Сегодня у вас последний экзамен. Он очень важен, ведь математика — царица наук. Сейчас я поведаю вам сказку». Послышались удивленные предвкушающие шепотки, которые быстро стихли. Люди любили, когда я рассказывала что-то необычное. В 39-м царстве, 30-м государстве жила королевская семья. Главой в ней было естествознание, математика его жена царицей, а литература их дочь царевной. Семейство жило в полной гармонии, и у них было много прислуги, вспомогательных наук. Но однажды математика поругалась с супругом и, обидевшись, просто покинула родные земли. Очень быстро в этом сказочном государстве началась настоящая неразбериха. Литература не могла пронумеровать страницы в книгах и главы в романах. Естествознание не могло сосчитать ни звезды, ни дни недели, ни месяцы в году. История не могла определиться с точными датами событий, а география – вычислить длину рек и расстояние между морями. Наступила полная неразбериха. Строители не смогли достроить замок, и даже простой повар растерялся, не зная, как ему теперь взвешивать продукты. И все пришли к выводу, что без математики им будет очень сложно выжить. Поэтому царь естествознания выпустил указ срочно отыскать его супругу. А когда математика, царица наук, вернулась, на их земле снова наступил порядок и гармония. Эту простую сказку слушали очень внимательно. Я же, улыбнувшись, договорила: «Да вы и сами уже успели оценить те возможности, которые открываются перед вами, стоит правильно полученными знаниями распорядиться. Не бойтесь ошибок, бойтесь неведения. Сегодня, я уверена, вы все сдадите экзамен. И уже через пару дней получите грамоту, которой сможете гордиться, ибо она – подтверждение ваших усилий и упорства в достижении поставленной цели. Вы все уже сделали очень много. Я горжусь вами». Завершив речь, улыбнулась всем одновременно, и народ разразился аплодисментами, после чего каждый ученик отправился в ту аудиторию, который был прикреплен. «Ваше Высочество, прошу вас пройти за мной в класс, где детям выдадут усложненные задания», — пригласила меня Лейли. «Это те, кто хочет продолжить обучение?» — уточнила я, уже зная ответ. «Да, может, среди них вы увидите кого-то гениального?» Загадочно улыбнулась женщина и повела меня на второй этаж школы.